Глава 6. Россия и мир в 18-19 веках. Попытки модернизации и промышленный переворот. XXII. Россия, Европа, реформы Петра Великого. В ордынский период русское государство фактически исчезло с политической карты Европы. Суверенитет был восстановлен в 1480 году усилиями Ивана III. Великое княжество Московское было дипломатически признано ведущими европейскими государствами. В XVI-XVII веках Московское царство воспринималось как варварская периферия европейского пространства. После смуты Московия была лишена выхода к морям и рассматривалась не как конкурент, а как поставщик хлеба, меха. В России отношение к Европе было двойственным, и католические, и протестантские страны рассматривались критически, с большим опасением и предубеждением. В Московском царстве были широко распространены ксенофобия, неприязненное и подозрительное отношение к иностранным обычаям, образу жизни. В то же время осознавалась опасность отставания в экономическом и военном отношении, нарастал интерес к зарубежному опыту. На путь модернизации Россия вступила крайне осторожно. На Западе модернизация происходила, разворачивалась в силу внутреннего развития ведущих государств, на своей собственной основе. В России по преимуществу использовался опыт этих ведущих западных держав, который навязывался стране сверху по инициативе наиболее дальновидных государственных деятелей. Еще в XVII веке отдельные реформы проводили Ртищев, Ордин, Нащекин, князь Голицын и другие государственные деятели. Главным тормозом для экономического развития страны в конце XVII века являлось отсутствие выходов к Балтийскому и Черному морям. Но в начавшейся в 1700 году Северной войне в союзе с Данией и Саксонией русские войска потерпели от шведов сокрушительное поражение под Нарвой. Начавшаяся война показала, что Россия объективно нуждалась в серьезных реформах. Первые реформы были проведены сразу после поездки молодого царя за границу в 1697-1698 годах. Петр Алексеевич Романов, будущий Петр Великий, родился в 1672. Был провозглашен царем в 1682 году, реально и самодержавно правил в 1696-1725 годах. Петр I проводил реформы постоянно, широким фронтом, по мере возникновения проблем. Он старался использовать достижения передовых европейских стран, в результате чего его усилия получили название европеизации и вестернизации, а западнивание России. Петр Алексеевич модернизировал ключевые структуры российского общества, систему управления, вооруженные силы, взаимоотношения государства и церкви, финансы и налоги. Действующее соборное уложение дополнило многочисленные регламенты, указы. Наиболее заметными для обычных людей оказались нововведения на европейский манер в быту, в повседневной жизни, в духовно-культурной сфере жизни. В 1695 году появился Преображенский приказ, введение которого было сосредоточено расследование политических преступлений. Для облегчения чтения был введен гражданский алфавит. В 1699 году появились органы городского самоуправления, ратуша в Москве, земские избы в других городах. Были расформированы стрелецкие полки. Стрельцы с семьями были записаны в посадские люди. В 1699 году был проведен первый рекрутский набор. Каждые 20 крестьянских дворов поставляли одного солдата для пожизненной воинской службы. С 1 января 1700 года Петр ввел новый календарь. Годы стали отсчитывать не от сотворения мира, а от Рождества Христова. Год начинался не с 1 сентября, а с 1 января. В начале царствования Петра I население России составляло около 7 миллионов человек. Дворяне, около 30 тысяч дворян, включая членов семьи, должны были с 15 лет и пожизненно находиться на государственной службе. Табель о рангах 1722 упорядочила порядок службы. Дворянство пополнялось из других социальных групп, способными людьми, преданными императору. Введение обязательного обучения для молодых дворян, в том числе за границей, усиливало у них чувство сословной солидарности. Гвардейские полки, где обучалась и получала военную подготовку дворянская элита, приобрели чрезвычайное влияние. Петр приравнял поместья к вотчинам, сделал их полной частной собственностью дворян. По указу о единонаследии 1714 имение, недвижимость, мог получить только один наследник, но не обязательно старший по возрасту сын. Остальные были обязаны поступать на государственную службу. Петр хотел, чтобы духовенство влияло на народ в духовно-нравственном смысле, и этим служило государство. Царь установил твердый штат церковных служителей, сделал духовенство закрытым сословием. Церковные должности наследовались старшими сыновьями. Остальные должны были поступать на службу или записывались в рекруты, в государственные крестьяне. Священник был обязан превозносить проводимые реформы, помогать правительству в сыске противников власти, служить царю верой и правдой. При Петре I строительство новых монастырей прекратилось, устанавливался их штатный состав. Монахам покидать монастыри запрещалось. Низшие податные группы населения, крестьяне и посадские люди, несли рекрутскую повинность, платили подушную подать. Налог в денежной форме стал собираться не с крестьянского двора, а с каждого крестьянина или посадского человека, мужчины. При этом облагались все лица мужского пола от новорожденного до глубокого старика. Переписи населения, ревизии, проводились один раз в 10 лет и были основой для налогообложения. К концу правления Петра I население составляло около 15 миллионов человек.